Глава 31. Штурм. На блокпост не отвлекаемся. Миша, педаль в пол. Приказал Виктор. Есть. Тут же отозвался мехвод. Но вопреки словам Нестерова, БРДМ не ускорился. Он и так несся на полной скорости, поднимая за собой густой шлейф пыли. Благодаря попутному ветру пыль частично скрывала бардак, а потому определить, что именно за машина приближается к въезду в городок, было затруднительно, на что и был расчет. «Тимур, не смей стрелять из картечницы», – счел нужным отметить особо Виктор. «Очень уж удачно стоят, товарищ поручик», – отозвался радист. В его ведении находилась картечница, а морпехи на блокпосту и впрямь стоят удачно. Метров с 50 картечь хорошо разойдется и накроет качественно, так что наверняка достанется всей четверке. Вот только открывать пальбу раньше времени Виктор не собирался. Стремительность, внезапность, натиск – именно эти три фактора были залогом успеха их дерзкого налета. «Оставить, Ясенев!» – одернул он радиста. Не скрывая разочарования, отозвался тот. Тем временем навстречу бардаку вышел сержант морской пехоты и поднял руку с раскрытой ладонью в требовательном жесте остановиться. Вел он себя как человек, имеющий право приказывать и привыкший к подчинению. Вот только не в этот раз. В какой-то момент он понял, что водитель собирается его проигнорировать и едва успел убраться с пути машины непривычной формы. При этом он костерил лихача, на чем свет стоит. Послышался треск разлетевшегося в щепки шлагбаума, порскнули в стороны находившиеся у дороги морпехи, посылая вдогонку придурку самые искренние пожелания скопытиться, поиметь самого себя взад и забраться обратно в утробу потаскухи матери. И никто из них так и не сообразил, что это была за машина, что, в общем-то, и неудивительно». За последнее время в Никарагуа доставили большое количество разнообразной техники, а конкретно эту из-за пыли и высокой скорости они толком и не рассмотрели. «Следующий поворот направо!» – произнес пленный, смотревший в перископ смотровой щели. Самому со связанными руками ему не устоять, поэтому поддерживал его Туников. «Миша, по улице направо!» – скомандовал Виктор, уточнив, что нужно держаться проезжей части. Скомандуя он поворот, и мехвод без раздумий вломится в забор. У него уже выработалась привычка сначала выполнять приказ и только потом задавать вопросы. Подобное отношение уже не раз спасало их от возможных неприятностей. Машина значительно сбавила ход, но все же громыхая подвеской продолжала нестись по улицам с приличной скоростью в 50 и даже 60 км в час. Как при этом Михаил умудряется управлять ею, оставалось загадкой. Впрочем, соответствующие умения плюс вложение надбавок в силу и выносливость служили ему в этом хорошим подспорьем. Редкие горожане, собаки и кошки заполошно бросались в стороны, чтобы не попасть под большие зубатые покрышки. Военных не встретили ни разу, разве только двоих патрульных полицейских с ошарашенным видом взиравших на несущуюся и грохочущую стальную махину. Но тревогу поднимать они не стали, либо испугались, либо решили, что это одна из машин Янки. «Вон те ворота с грибком!» – произнес пленный, когда они свернули на очередную улицу. И тут же Туников усадил его на пол, чтобы больше не мешал. Виктор, находившийся на месте заряжающего, кивнул Игорю и откинул крышку люка. Тот сжал губы в тонкую линию и кивнул в ответ, всем своим видом давая понять, что происходящее ему решительно не нравится». Доехать до места, забрать Панова, вырвавшегося из зоны поиска, и вернуться обратно. В этом был изначальный план. Вот только все пошло наперекосяк. Пока им везло, правда, решительно непонятно, как долго еще им будет улыбаться фортуна. Виктор выглянул из люка, пристроившись поудобнее, чтобы быстро покинуть машину и в то же время оставаться под прикрытием поднятой крышки. Наконец бардак вильнул к противоположной стороне улицы, увеличивая радиус поворота. Заскрипели тормоза, БРДМ сбавил скорость, повернул вправо и въехал на территорию комендатуры. Тут же грохнула картечница. Раз, другой, третий. Рявкнула пушка. Рванул снаряд, ударив в стену. Покрышки люка звонко прощелкали осколки, загрохотал башенный пулемет, и все это едва ли не одновременно. БРДМ еще не успел замереть посреди просторного двора, а тут уже творилось черт знает что. У Виктора перед взором побежали сообщения эфира, воспринимающиеся как само собой разумеющиеся. А округа огласилась заполошными испуганными криками и стенаниями раненых. Народу внутри оказалось как-то слишком много. Ну и пальба из всех стволов на ограниченном пространстве – это куда как серьезно. Виктор выбросил свое тело вверх и, выскальзывая из люка, откинулся назад. Спасибо регулярным занятиям гимнастикой и ловкости. Кувырок из неудобного положения, да еще и с полной выкладкой в бронежилете, получился пусть и не идеальным, но он получился. Оказавшись в кормовой части на колене, он развернулся и выстрелил в опешившего часового у ворот, который продолжал стоять в тени постового грибка. Рой картечи не успел разойтись и плотной кучей влетел в грудь, вздыбив рубашку, тут же окрасившуюся алым. Нестеров скатился с брони и побежал к ближайшей двери левого крыла П-образного здания. Не факт, что туда, куда надо, но и столбенеть на улице последнее дело. Прежде чем забежать внутрь, забросил гранату и, как только грохнуло, ввалился в помещение. Убить Панова он не боялся, на этот случай имеется аптечка, и даже если ему прилетит в голову, то на фоне перспективы окончательной смерти это не так страшно. Вломившись в помещение сквозь пыль и пламя, Виктор приметил растерянно трясущего головой морпеха. Надо же, не посекло осколками. Хотя вон тому в дальнем углу повезло меньше. Ни живые, ни раненые так не лежат. Да и суть говорила о том же. Если не использовать аптечку, то через какое-то время он поднимется сам, лишившись одного возрождения. Сделав два стремительных шага, приблизился к оглушенному, сунул в душу приклад ружья и тут же бросил оружие, повисшее на ремне. Схватил правую руку согнувшегося в три погибели морпеха и единым плавным движением завел ее за спину. Повалил пленника на пол, уперев колено в спину. Действовал максимально жестко, чтобы сэкономить время. Подхватил вторую руку, потом дернул из-под сумка подготовленный конец веревки. Накинул петлю на руки и резко затянул. Наработка, которую показывали ему спецназовцы. «Все, теперь если и высвободиться, то не вдруг». А долго Виктор с ним возиться и не собирался. Закончив, вздернул пленника, схватив за воротник кителя и приложив о стену затылком. Ствол дробовика уперся в подбородок, опять же причиняя боль, чтобы дошло до печенки. «Пленный, русский, летчик!» Глядя ему в глаза, громко, едва не выкрикивая, произнес Виктор. «Там!» Все еще ошарашенный видом излишне громко ответил капрал. Он попытался указать рукой и, поняв, что они связаны, опасливо кивнул на противоположную сторону двора. Виктор коротко глянул. Навес и ступени, уходящие вниз. «В подвале?» – уточнил Нестеров. «Да, на гауптвахте», – подтвердил пленник. «Странно. А где тогда часовой?» «Он должен быть непременно, коль скоро это гауптвахта». «Ладно, с этим еще разберемся». «Если наврал, умрешь», – пообещал Виктор. В ответ Янке только нервно сглотнул. «Умирать не хочется никому. Пусть в запасе и имеется еще одна жизнь. Это ни о чем не говорит». Тем временем во дворе продолжал грохотать башенный пулемет, безнаказанно расстреливая морпехов, которых оказалось как-то многовато. Наверняка к комендантскому взводу добавились приехавшие за пленником из Леона. Время от времени рявкала картечница, наводку которой обеспечивал Уткин, разворачивавший бардак, подавая его то вперед, то назад. Ну что сказать, морпехи сориентировались быстро. Один из них сзади уже заскочил на броню с гранатой в руке. Дернул было крышку люка, но та оказалась запертой. Больше предпринять ничего не успел, так как Виктор свалил его очередным зарядом картечи. Нестеров передернул цевье, быстрым отточенным движением вытянул из бандольеры пару патронов и загнал их в приемное окно трубчатого магазина. После чего толкнул пленника вперед, явно давая понять, что тому следует показывать дорогу. Тот и рад бы отказаться, но не мог себе этого позволить. Виктор делал ставку на стремительность, внезапность и натиск. И пока все три козыря были разыграны с максимальной эффективностью – Вот только нужно поворачиваться побыстрее, ибо танк без прикрытия в городском бою – это не грозная сила, а объект для атаки противника и братская могила для экипажа. Точно так же, как и штурм помещений в одиночку, умной затеей не назвать. Да. Как и все это предприятие, в общем-то. Подталкивая перед собой пленника со связанными руками, Виктор выбежал из помещения во двор. Они миновали уже половину пути, когда вдруг ощутил, как слева потянуло знакомым могильным холодом. Жутко неприятные ощущения. Нестеров упал на колено и, вскинув дробовик, развернулся в сторону окна на втором этаже. Оттуда исходила опасность. На спусковой крючок нажал, едва успев направить ствол в нужную сторону. Дробовик грохнул и весомо толкнул в плечо. 20 метров. Картечь успела изрядно разойтись, часть попала в оконную раму, выбивая щепу, частью досталось стеклам, но что-то прилетело и в морпеха, целившего в него из Томпсона, и тут же исчезнувшего из поля зрения. Получено 42 опыта к умению «Ружье 4», всего 966. Получено 21 опыта к умению «Штурмовик 4», всего 483. Получено 2 опыта к умению «Шестое чувство 4», всего 4. Получено 42 опыта, 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 42 опыта, необходимо академическое образование. Получено 42 избыточного опыта, всего 1134. Получено 2 свободного опыта, всего 37. Если верить эфиру, лишь ранен. Одно плохо, не понять, насколько серьезно. Вполне может быть и легкая царапина. Правда, разбираться с этим некогда. Разве только сделать приятный вывод относительно того, что шестое чувство работает. И это радует особо. Снова холодок. На этот раз слева и сзади, из помещения, соседнего с тем, откуда он только что выбежал. Нестеров довернул тело, одновременно с этим передергивая цевьё. Короткая очередь из Томпсона и гулкий выстрел дробовика практически слились. Виктора толкнуло в грудь, отдаваясь глухим металлическим звоном. Три пули попали в цель, но не сумели преодолеть стальную преграду, хотя им и удалось опрокинуть Нестерова на пятую точку. Спасибо бронежилету. Плита брони не только не поддалась под пулями 45-го калибра, но и распределила их натиск по всей площади. Так что Нестеров даже не почувствовал боли или особого дискомфорта. Разве только его едва не опрокинуло на спину. Зато стрелявшему в него досталось. Ранило, но и то дело. И снова холод, на этот раз сзади. От входа на гауптвахту. Виктор откинулся на спину и в этот момент грохнул винтовочный выстрел. Свиста пули он не услышал, хотя и понимал, что она прошла выше. Либо слишком высоко, либо на фоне нескончаемой перестрелки слух попросту не уловил этого. Перекатившись на живот, он нажал на спусковой крючок, посылая заряд картечи в выглядывающую каску. И тут же появилось сообщение эфира. Хм, убил. Картечь не способна пробить каску, да и убила морпеха не в голову. Расстояние 7 метров. Похоже, импульс заряда, прилетевшего кучей, оказался таков, что бедолаге сломало шею. Виктор вскочил на ноги и, пригнувшись, бросился вперед. Когда подбежал к ступеням, ведущим к стальной двери, увидел труп морпеха, стрелявшего в него, и бывшего пленника. Этот успел добежать сюда первым и, одолжив у товарища нож, спешно пытался перерезать веревку. Недолго думая, Виктор выстрелил в него, всадив заряд картечи в грудь. Убитый откинулся назад и сполз по двери. Виктор сбежал вниз, укрываясь от стрельбы противника, и, оттолкнув в сторону трупа, потянул дверь. Заперто. Склонился над часовым и обыскал его. Ничего. В растерянности осмотрел массивную дверь. Не сказать, что броня, но она все же стальная, и вот так запросто с ней не справиться. И тут его взгляд выхватил крюк, вбитый в стену на уровне верхнего среза дверного проема. Там висел ключ на большом кольце. Сдернул и сунул в замочную скважину. Замок сухо щелкнул, раз, другой, и дверь слегка вздрогнула. Потянул на себя и вошел в хорошо освещенный коридор. 6 стальных дверей по 3 с каждой стороны, 2 приоткрыты, 4 заперты. Начал заглядывать в помещение поочередно. В 3 были морпехи, судя по всему, оказавшиеся тут за различные провинности. Чтобы жизнь медом не казалась, их разместили по одному. В четвертой обнаружился Панов. Да, видок у него краши в гроб кладут. Не любят летчиков. Когда те попадают в плен, на них вымещают весь пережитый ужас во время бомбежек или обстрелов с воздуха. Вот и Генке досталось, причем серьезно так. Рука и нога вывернуты под неестественным углом, явно сломаны, сам он без сознания. Виктор отошел от глазка и, вставив в скважину ключ, дважды провернул его в замке, после чего шагнул в распахнутую дверь, на ходу извлекая из кармана аптечку. Откинул крышку, сдвинул предохранитель и, приложив к спине, активировал артефакт. «Ух ты ж!» Со всхлипом протянул Панов, роняя тягучую слюну на цементный пол. Ну, если и не при смерти, то точно состояние аховое. Оставили, чтобы он умер в муках? Возможно. Но бывший одноклассник перехитрил своих истязателей и потерял сознание. Однако, судя по бурной реакции, он уже был на пути к смерти. И хорошо, что не успел окочуриться. Выносить труп было бы куда сложнее. «Подъем, Гена! Ничего еще не закончилось!» – толкнув его в плечо, произнес Нестеров. «Витя?» – искренне удивился тот. «Я, конечно. А ты кого хотел увидеть? Уж не архангелов ли? Так у меня для тебя пренеприятное известие. Ты с ними не встретился бы ввиду наличия возрождения». «Ты как тут?» – ошарашенно поинтересовался Панов. «Идешь за мной. По команде срываешься и бежишь к БРДМ. На броню и в люк. Вопросы?» В этот момент снаружи рвануло. Да так сильно, что никаких сомнений, это не пушка. «Черт!» – вырвалось у Виктора, бросившегося на выход, уже не обращая внимания на освобожденного. Когда выглянул наружу, обнаружил посреди двора внушительную дымящуюся воронку. БРДМ выкатился задним ходом в ворота и практически на улицу. Наверняка комендачи бросили ранцевый заряд. Парни успели его рассмотреть, а Михаил отъехать. В отместку за дерзость американцев грохнуло орудие, да так, что Виктор затряс головой от прилетевшей ударной волны. А тут еще и взрывом добавило. Хорошо, что успел укрыться и пропустить визжащие осколки над головой. Вслед за выстрелом бардак вновь вкатился во двор и остановился у края воронки. По окнам вновь прошелся пулемет, рявкнула картечница, отправив плотный рой в дверь перед собой. Вернее, в дверной проем, так как от двери уже давно ничего не осталось. Нестеров выхватил из-под сумка дымовую гранату и бросил ее под переднее колесо бардака. Когда дым объял машину, кивнул Панову и побежал сам. Уткин как раз подавал назад, выходя из дым завесы и явно намереваясь переждать на улице, пока он рассеется. А то мало ли кто воспользуется этим. Виктор подбежал к двигающейся машине и быстро взобрался на броню. Глянул за спину, но Панов управился и без подножки. Гимнастика, эквилибристика и ловкость у него приподняты хорошо, что и неудивительно, если учесть его вдумчивую подготовку перед инициацией. Двинул прикладом по башне, привлекая внимание, и прокричал: «Миша, уходим!» Некоторая заминка, а потом бардак рванул назад, выворачивая влево. Виктор едва успел схватиться за скобу, предназначенную для десанта. Ну и подхватил Панова, который от внезапности маневра чуть не слетел на мостовую. Наконец крышки люков дрогнули одна за другой, освобождаемые от стопоров Туниковым. Нестеров показал Панову на люк заряжающего, мол, полезай, а сам откинул крышку командирского. Послышался сзади рассерженный и одновременно испуганный крик. Виктор оглянулся. Из-под днища набирающего ход БРДМ вывалился связанный пленный морпех. Его обещали отпустить, но никто не гарантировал целостность тушки. Впрочем, судя по всему, он отделался всего лишь синяками и ссадинами. Ну и пусть его. Нестеров забросил вовнутрь дробовик и полез следом. Пора выбираться отсюда. «Куда едем? На озеро?» – поинтересовался Уткин. Вариантов рассматривалось два, и второй предусматривал отход вдоль берега по океану. Окончательно определиться Виктор намеревался уже после того, как они управятся в комендатуре. «Давай к океану!» – наконец решил он. Это только кажется, что на водном просторе заметить их будет проще простого. На самом деле это сложно даже днем, а уж о ночи и говорить нечего. И двигаться вдоль берега можно будет без опаски. Сбиться с курса или нарваться на какую-нибудь промоину, способную озадачить даже их бардак. «Миша, а что там так рвануло?» – поинтересовался Виктор. «Витя!» – позвал его Панов. «Да?» – откликнулся он. «Спасибо!» «Не обольщайся! Лично ты тут ни при чем! Я за любым другим точно так же пошел бы!» «Вот за это и спасибо!» – с самым серьезным видом произнес Гена. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует...